пиво, братец, ну-ка, у меня на вечер резиновая подруга, а в руку бумажные цветы, фиолетовые губы, кто-то не ты. Любовь под фанеру, под минус, поцелуй я посылаю, сам зарифмуй. Кастрированные коты, сдав прием металла, лед, цепелинны, мы режем тупыми ножами пластилин. Любовь под фанеру, под минус, поцелуй я посылаю, сам зарифмуй. Птицы ходят пешком, звезды под ногами собирай мешком. Под черно-белой радугой зеленые ростки, просроченное солнце не повод для тоски. Любовь под фанеру, под минус, поцелуй я посылаю, сам зарифмуй.